«Бобик», — пропела светловолосая вакханочка, картинно облокотившись на косяк двери, ведущей из прихожей в комнату. «Ну что же ты не проходишь? Или тебе так понравился мой новый халат?» При последних словах она расправила складки халата на себе и медленно прошла по коридору взад-вперед. Ее синенький халатик из тонкого шелка с огромным трудом удерживал рвущуюся наружу бело-розовую плоть блондинки. Девице было лет 20, от силы 22. Она была невысокого роста, но хорошо сложена. Взбитые химией длинные светлые волосы, раскинувшись по плечам, обрамляли смазливую мордашку, черты которой не слишком обременяли интеллект и жизненные заботы. Застывший у входной двери в позе охотничьей собаки, Роберт Моисеевич поедал блондинку долгим горящим взглядом. Тестостерон закипел в жилах Бабкина, когда хозяйка квартиры развернулась к нему спиной и, медленно покачивая бедрами, прошла по коридору. Из-под нижнего края стратегически верно сшитого халатика выглядывали и покачивались на ходу два нежно-розовых полушария, намертво приковавшие взгляд Роберта Моисеевича. «Я съем тебя!» Наконец, хриплым голосом выдавил из себя стареющий Казанова и, выпустив из рук портфель, который с грохотом упал на пол, словно зомби, устремился вслед за блондинкой. «Я съем мою помпушечку всю, без остатка!» Продолжал твердить он, словно робот, на ходу расстегивая и снимая с себя пиджак. «Я разорву тебя, как французскую булочку! Я слезну тебя, словно устрицу!» Пиджак, а следом за ним и галстук, упали на пол по ходу движения Бобика к вожделенной цели. «У-у-у!» — протянула девица, испуганно гримасничая. «Бобик пугает свою маленькую телочку». При этих словах она попятилась в комнату. Бобик, раздеваясь, следовал за ней. Сексуальная тропа от коридора в комнату была усеяна одеждой Роберта Моисеевича. Последней одеждой, которую он скинул, стоя уже у большой двуспальной кровати в комнате, были трусы и майка. «Какой Бобик сегодня решительный!» – проговорила девица. «Я просто боюсь тебя!» «Сегодня ты особенно привлекательна, сексуально, пленительно!» Бабкин продолжал ритмично выдавать комплимент за комплиментом, при этом протягивая руки к своей молодой подружке. Наконец он обнял ее, прижав к своему сильно выступающему животу. Но девица крепкими руками уперлась ему в грудь и, слегка отстранившись, произнесла: «А что мой пухляшок сегодня принес своей девочке?» «О-о-о!» — выдохнул из себя Роберт Моисеевич, разминая своими волосатыми руками молодое тело подружки. «Много чего! Но все потом, потом!» «Нет», — заупрямилась она, — «я хочу знать сейчас, за что девочка может благодарить своего Бобика». «У меня полон портфель всяких вкусностей, которые ты очень любишь», — ответил Бабкин. «Правда?» — оживилась девица. «А что там? Там есть крабовый салатик с майонезом?» «Есть, есть», — нетерпеливо произнес Роберт Моисеевич, развязывая пояс халата. «А сервелатик? А фрукты? Девочке нужны витамины. Сейчас весна, а значит, авитаминоз», — произнесла настойчивая секс-бомба. «Все есть», — заверил Бабкин и сбросил с ее плеч халатик, который бесшумно упал на пол. От вида оголенного тела своей любовницы Роберт Моисеевич тихо застонал и, слегка толкнув ее, опрокинул на кровать. Девица приземлилась на спину и, тут же вскочив на колени, забилась в дальний угол кровати. «Ты меня мучаешь, терзаешь!» — прогундосил обиженным тоном Бабкин, на четвереньках подползая к любовнице. «Ты такой страстный, Бобик!» — проворковала в ответ блондинка и нежно взяла рукой за восставшую плоть Бабкина, твердую, как бамбук. «Он у тебя почти всегда готов к бою, такой неугомонный!» Пока девица ласкала рукой расцветший тюльпан любви Роберта Моисеевича, тот, в свою очередь, принялся нежно теребить груди любовницы. Когда же он вознамерился поцеловать ее в губы, Она отпрянула и ласково прощебетала. «Бобик, а ты оставишь мне немного хрустящих зеленых бумажек? А то у меня совсем кончились денежки. Последние сегодня ушли на покупку халатика». Бобик, лаская губами мочку уха партнерши, произнес в ответ томным голосом. «Но я же только позавчера оставлял капусту своей козочке. Неужели ты все истратила?» «Ну, там же было так мало», — протянула девица слегка разочарованным голосом и еще сильнее заработала рукой. «Ну, хорошо», — сдался Бабкин, — «я оставлю тебе еще зелени. Но это в том случае, если моя телочка будет хорошо себя вести сегодня и слушать своего Бобика». «А что сегодня хочет мой пухлячок?» — заинтересованно спросила блудница. «Бобик хочет, чтобы твои два персика подвинулись и впустили моего маленького шалунишку». Произнося эти слова, Бабкин положил ладони на ягодицы своей любовницы. «У-у-у!» — надула она губки и, скосив взгляд на орудие любви Роберта Моисеевича, произнесла. «Не такой уж он и маленький, этот твой хулигашка. Прошлый раз, когда он залез между моих персиков, твоей телочке было больно». «То было прошлый раз, а теперь не будет», — пропел ей на ухо Бобик. «Ну давай же, не сопротивляйся. Сегодня я оставлю моей девочке побольше хрустящей зелени». Последний аргумент оказался решающим, и блондинка, без слов, развернулась тылом к своему немолодому, но рьяному кабальеро и встала в партер. Бабкин с рыком набросился на девицу и уткнулся членом в зад своей любовницы. Та, почувствовав близость столь мощного тарана, вскрикнула и подалась вперед. Но цепкие руки Бабкина уже ухватились за ее нежные бедра, и он сильным рывком надвинул ее на себя. Несмотря на громкий вопль блондинки, Бабкин вошел в нее легко и без сопротивления. Девица еще покрикивала, якобы от боли, но Бабкин уже задвигался в ней. Сначала неспешно и плавно, затем увеличивая темп и резкость движений. Крики блондинки постепенно превратились в постанывание от надвигающейся неги. Вожделение волной накатывало и на Роберта Моисеевича. Он все мощнее и сильнее входил в свою партнершу. Дыхание его участилось. Казалось, еще чуть-чуть, еще немного, и волна сладострастия захлестнет его и полностью обессилит. Он уже был готов извергнуться и для этого совершил последний откат, чтобы с силой, войдя в нее, достичь, наконец, высшей точки сладострастия. Но, увы. В этот момент две пары крепких рук схватили Роберта Моисеевича за ноги и за руки и, рывком, оторвав от объекта воздействия, поволокли его лицом вниз в коридор. Любовница Бабкина облегченно вздохнула, освободившись от присутствия в себе Бобика, и, медленно повернув голову, вдруг увидела нечто такое, что заставило ее громко завизжать. «Цыц!» – скомандовал Костя, замахнувшись на девицу ладонью с растопыренными пальцами. «Будешь сидеть тихо, мы тебя не тронем». Вопящая сразу замолчала и, словно спохватившись, быстро залезла под одеяло, натянув его на себя по самые глаза. Ошалевший Бабкин, висевший горизонтально над полом, вертел головой, пытаясь понять, что с ним происходит. Однако он видел лишь ботинки и края белых халатов. Наконец, когда он очутился в коридоре, и ему все же дали возможность встать на ноги, он увидел перед собой троих мужчин, одетых в белые халаты. На головах у них были белые шапочки, лица скрыты марлевыми повязками. «Роберт Моисеевич Бабкин», – произнес невысокий плотный мужчина, державший в руках медицинский чемоданчик, – «мы из скорой помощи. Нам сказали, что вы неизлечимо больны». «Кто сказал?» Бабкин начал наливаться яростью. «Какого хера вы тут вообще делаете? Вы мне такой кайф обломали! Как вы вообще сюда попали?» «Когда речь идет о здоровье пациента», произнес невысокий парень, «мы готовы преодолеть любые препятствия, и входная дверь квартиры для нас не является серьезной преградой». «Да я сейчас позвоню, и вас отсюда всех через балкон выкинут!» Бабкин потянулся за трубкой сотового телефона, который он оставил в прихожей на тумбочке. Но ее тут же забрал и положил к себе в карман один из врачей. «Не торопитесь, Роберт Моисеевич. Если вы имеете в виду двух ваших быков, сидящих в Ауди, то они в ближайшее время вам не помощники», – произнес Титов. «Их мы уже обработали». До Бабкина стал доходить смысл происходящего. Он понял, что история, в которую он попал, сильно пахнет жареным. «Да кто вы такие, черт возьми?» – произнес он уже более примирительным тоном. «Мы бригада санитаров», – последовал ответ. «А у вас серьезная болезнь под названием патологическая жадность. Придется вам проехать с нами для того, чтобы пройти санобработку». Костя повернулся к одному из своих подручных и сказал: «Принеси ему что-нибудь надеть, а то нехорошо как-то, совсем уж голый». Помощник кивнул головой, вернулся в комнату и, недолго думая, сорвал с девицы розовое атласное одеяло. Та вскрикнула и, прикрывшись подушкой, забилась в угол кровати. Однако санитар не обратил на нее никакого внимания. Возвратился в коридор, накинув там на плечи Бабкина одеяло. Костя еще раз скептически осмотрел Бабкина и произнес: «Ну, по крайней мере, теперь он не замерзнет». «Вперед!» – скомандовал он Бабкину. «Будешь орать, звать на помощь – убью». Бабкин, понимая, что попал к серьезно настроенным людям, молча подчинился. Надев домашние тапочки, он вышел из квартиры. Вся его надежда была на двух охранников, поджидавших его у подъезда. Они не могут не заметить проходящего мимо них Бабкина и наверняка придут на помощь. Но, увы, помочь своему шефу охранники не могли. Несмотря на то, что к этому времени они уже очухались, они могли лишь тоскливым взглядом проводить своего шефа до Рафика. Рты их были заклеены пластырем, а руки связаны за спинкой сиденья автомобиля. Когда Бабкина погрузили в Рафик, он с удивлением обнаружил, что он не один такой. В машине находилось еще трое людей, по виду которых можно было определить, что они все пленники. Помимо Бабкина, здесь был еще один мужчина в спортивном костюме и тапочках, со следами побоев на лице. Видимо, как и Бабкина, его выцепили из домашнего уюта. Но он, в отличие от Роберта Моисеевича, пытался оказать сопротивление. Двое других мужчин были одеты в костюмы, но сразу было видно, что они давно их не снимали. На лицах обоих была заметна двухдневная щетина. Все пленники сидели в рафике со связанными руками и ногами. Однако Бабкину руки связывать не стали, поскольку он ими придерживал единственную деталь своего наряда – розовое атласное одеяло. «Господа», – сказал Костя, – «нам предстоит некоторое время провести в пути. Настоятельная рекомендация – вести себя прилично. В противном случае вам придется сильно об этом пожалеть. Возможно, жалеть придется всю оставшуюся жизнь». Рафик тронулся и, набирая скорость, помчался по улице. Минут через 20 миновал границу города и помчался по пригородной трассе. «Куда нас везут?» – спросил любопытный Роберт Моисеевич. «На скотобойню», – меланхолично ответил один из санитаров. «Зачем?» – заикаясь, произнес Бабкин, которого прошиб холодный пот от полученной информации. Ответа не последовало. И пленникам предстояло лишь гадать, что с ними там будут делать. Наконец, Рафик въехал в какой-то заброшенный двор, огороженный бетонным забором. Двор примыкал к одноэтажному кирпичному зданию. Рафик остановился у входа. Санитары стали один за другим выводить пленников и заводить в здание, где их принимали еще несколько человек, лица которых были скрыты вязаными шапочками с прорезями для глаз. Здание представляло собой скотобойный цех, которым давно уже не пользовались, но где еще сохранились остатки технологических линий. Костя зашел в цех последним и, оглядевшись по сторонам, остановил свой взгляд на пленниках, сбившихся в кучу. «Ну что, на дыбу их, что ли, вздернуть?» – громко спросил у Кости один из его помощников. «Да нет, пожалуй, не надо», – произнес Костя. «Так поговорим. Кстати, а где пятый? — спросил он. — Давайте сюда и пятого. Через несколько секунд из помещения старенькой конторки вывели еще одного пленника со связанными руками. Из одежды на нем были брюки и белая рубашка с короткими рукавами. — Ну вот, теперь полный комплект, — произнес Костя. — Дайте господам ящики, чтобы они могли сесть, и, пожалуй, начнем. — Итак, господа, — сказал он, как только пленники были усажены на ящики. — Чрезвычайное заседание клуба крупных должников предлагаю считать открытым. На повестке дня один вопрос, а именно долги ваших фирм предприятию под названием «Боровиковский карьер». Костя снова оглядел всех и с удовольствием заметил, что они, словно завороженные, следят за каждым его жестом. «Вы спросите, почему именно чрезвычайное?» – начал Костя. «Да потому что богатейшее предприятие находится на грани банкротства и разорения. И это во многом из-за недобросовестных некоторых его партнеров, в том числе и вас, уважаемые господа. Именно поэтому пришлось вас собрать в таких экстремальных условиях. И именно поэтому вас, Юрий Петрович, и вас, Максим Владимирович, пришлось против вашей воли выписать, так сказать, из других городов, оторвав от многих важных дел. А вас, Роберт Моисеевич, оторвать, можно сказать, от самого святого для мужчины занятия и привести сюда». Костя с сочувствием посмотрел на Бабкина. Однако от этого сочувствия легче Бабкину не стало. Несмотря на то, что он закутался в одеяло, его колотило озноб, и все тело покрылось холодным потом. «Ничего страшного», — все же выдавил он из себя, обращаясь к Титову, и добавил, «если это, конечно, ненадолго». «Не волнуйтесь», — заверил Титов Бабкина, — «уверяю вас, ненадолго. Мы скоро закончим». Однако последняя его фраза прозвучала как-то зловеще, и от этого у Бабкина застучали зубы. «Так вот, господа», — уже более жестким тоном заговорил Костя, — «вас собрали здесь, потому что именно вы являетесь директорами фирм, которые должны Боровиковскому карьеру самые крупные суммы. Вот, например, вы», — Титов ткнул в Андрея Валентиновича. «Ваш дорожно-строительный трест, несмотря на отсутствие сколь-либо значительных объективных оснований, получил крупный заказ на строительство участка федеральной трассы Санкт-Петербург-Екатеринбург. Никто не знает точно, как вам это удалось, учитывая слабенькие мощности вашей конторы, для которой этот подряд является очень большим. Под него вы забрали большое количество щебня из карьера, за который до сих пор ничего не заплатили, несмотря на то, что работа уже выполнена. А финансирование федерального объекта было очень стабильным. Или вот вы, например, Роберт Моисеевич». Костя снова перевел взгляд на Бабкина. «Получили заказ из областной администрации на благоустройство территорий нескольких домов отдыха. Грунты, на которых расположены эти дома, очень неустойчивы, и для уплотнения их пришлось использовать немало щебенки, которую вы тоже брали в счет будущих проплат не где-нибудь, а в акционерном обществе «Боровиковский карьер», и до сих пор не заплатили ничего». Бабкин пытался что-то слабо возразить, но Титов прервал его, заявив: «И не надо мне вешать лапшу на уши, повторяя то, что вы говорили директору карьера 2 дня назад. Администрация якобы не перевела вам еще деньги. У меня есть сведения, что финансовый отдел перевел вам 90% суммы по смете. У нас есть копии документов, подтверждающие все это». «А кто вы такие?» – спросил мужчина в белой рубашке с некоторым вызовом в голосе. «Почему сам Лепишев не позвонил мне и не поговорил со мной о своих проблемах? Вдвоем мы уж как-нибудь бы нашли решение». «Мы, как вы, наверное, уже догадались», – произнес Костя, – «бригада людей, которая профессионально занимается выколачиванием денег с должников. Это наш бизнес. А бизнес Лепишева – Боровиковский карьер. Его делами он и должен заниматься. К тому же он не раз звонил вам всем, требуя погасить долги. На некоторых даже подал в суд. Но вы к тому времени уже успели перерегистрировать свои фирмы, повесив все долги на старые свои предприятия. Похоже, нормального человеческого языка вы просто не понимаете. А что касается решения, то оно может быть только одно. Вы немедленно, в кратчайшие сроки, отдаете все долги, пусть даже в ущерб финансовому положению своей фирмы. Титов сделал паузу и обвел взглядом присутствующих должников. «По сути дела, — продолжил он, оборвав паузу, — это все, что я хотел вам сказать. Если в ближайшие несколько дней деньги не поступят на счет карьеры управления, вы снова соберетесь на очередное чрезвычайное заседание, которое пройдет в таком же экзотическом месте, например, в крематории. И смею вас заверить, что никакая охрана не убережет вас от этого. Обращаться за помощью в правоохранительные органы нет смысла. Шансов найти нас нет никаких, но узнать об этом мы узнаем. Уж поверьте, дело поставлено с размахом, и мы имеем помощников в разных структурах власти. «Ну вот, в общем-то, и все», – произнес он. «Сказать мне больше вам нечего. Скоро вас отвезут обратно». Титов увидел, как по лицам пленников пробежала волна облегчения. Некоторые из них тяжело вздохнули, а Бабкин перестал дрожать под одеялом. «Но еще не совсем все», – резко и злобно проговорил Титов. «Один из вас останется здесь навсегда. Это необходимая акция. Иначе все мои разглагольствования здесь покажутся вам пустым трепом». Лица пленников снова окаменели, глаза расширились от ужаса. «Вон там», — Костя указал рукой в сторону стены, «есть кабины, в которых и происходит убой скота. Коров загоняли в них и резали, а потом вон по тем лоткам выбрасывали туши на разделку. Сейчас одному из вас предстоит выполнить эту роль жертвы, которую мы принесем ради того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Кому именно, пока не знаю. Пусть это определит жребий. 1 к 5, у каждого из вас приличные шансы». «Послушайте вы, уроды!» — вдруг раздался громкий голос. Все обернулись к говорившему. Это был один из пленников. Мужчина в белой рубашке. «Мало вам, что вы унизили нас, приволокли сюда связанными, как отловленных зверей. Вы еще разыгрываете здесь жалкий фарс. Хватит, сворачивайте этот спектакль. Нам всем он уже надоел». «Ну что ж», — произнес Костя зловещим голосом, «похоже, жребий не понадобился. Видимо, появился человек, который очень торопится». Титов подошел к мужчине и резко ударил его кулаком в живот. От удара тот переломился пополам, застонав. «Торопится на тот свет», — договорил Костя и дал команду своим помощникам. Те, в свою очередь, схватили мужчину за руки и поволокли к кабинкам для забоя скота. Через несколько секунд они все исчезли из поля зрения. Пленники с ужасом следили за их уходом. Территорию цеха огласил дикий протяжный вопль. Через несколько секунд металлическая крышка в кабинке открылась, выбросив на лоток окровавленное тело мужчины, которого только что увели. Кровь особенно ярко была видна в тусклом свете освещения на белой рубашке жертвы. Проскользив метра полтора по гладкой металлической поверхности лотка, тело жертвы замерло, безвольно мотнув руками. В помещении воцарилась мертвая тишина, которую неожиданно прервал тихий, едва слышный звук ручейка. Все оглянулись и посмотрели на Бабкина. Под ним у ящика образовалась небольшая лужица. «Ну что ж», — усмехнулся Костя, глядя на Роберта Моисеевича, — «кажется, подействовало. Отвезите этих деятелей обратно в город», — скомандовал он охранником. «Я искренне желаю вам, господа, больше не встречаться с нами и друг с другом в подобных обстоятельствах. Для этого у вас есть только один путь – вернуть деньги». Бледных, плохо двигающихся на ногах пленников вывели из цеха и погрузили в Рафик, после чего он, заурчав мотором, выехал со двора скотобойни. Как только машина скрылась из виду, Костя подошел к лежащему окровавленному телу и произнес: «Вставай, Вася, спектакль окончен». Хорошо, что эти мудаки никогда не видели, как забивают скот на скотобойнях. Мертвец поднялся и начал снимать с себя заляпанную красной краской рубашку. «Ну как, хорошо я сыграл?» – спросил он, улыбаясь, глядя на Костю. «Отлично», – ответил Костя, – «как настоящий покойник». «Ну ты скажешь тоже», – одернул Костю воскресший, снимая с себя рубашку. «Ладно, сматываемся отсюда побыстрее», – сказал Костя своим помощникам. Все быстро подошли к заднему входу скотобойни, где их поджидало несколько легковых автомашин, в которые они погрузились и поехали в направлении города, куда уже уехал Рафик. Пленных выпускали из машины по одному в разных частях города. Иногородним давали денег на обратный проезд. Местных выпустили просто так. Последним был выпущен на свободу Роберт Моисеевич Бабкин. Его, завернутого лишь в одно одеяло, выпустили из машины у скверика, недалеко от консерватории. «Держи», – проговорил один из санитаров, вручая Бабкину сотовый телефон. «Это твой. Можешь позвонить, и тебя заберут». Бабкин остался на улице один. Он огляделся по сторонам и моментально устремился в сквер, где, пробравшись сквозь кусты, принялся набирать номер на своем сотовом. «Галчонок, это я, Бобик, извини. Нас прервали, но я уже освободился. Галчонок, послушай меня. Ты бы не могла приехать за мной к скверику на улице Вознесенского? Ну, милая моя, ну послушай, да я здесь не при...» В следующий момент Бабкин оторвал от уха трубку телефона и проговорил: «Вот сука!» Он снова потыкал пальцем по клавишам сотового и произнес: «Олечка, это я, Роберт. Да, уже поздно, я знаю. Но случились непредвиденные обстоятельства. Дело в том, что меня ограбили. С меня сняли все до нитки. Я стою здесь, в скверике, в кустах, почти голый, и звоню тебе. Приезжай за мной сюда. Нет, я звоню тебе по сотовому. Да, сотовый мне оставили. Не знаю почему. Может, потому, что они его не нашли. И еще одеяло. Слушай, не будь занудой. Я тебе потом все объясню. А кому мне еще, черт возьми, звонить, как не своей жене? Причем здесь милиция? Я не хочу, чтобы меня видели голым. Слушай, ты не затевай старую песню. Что значит, что меня видела голым половина женщин этого города?» Наконец терпение Бабкина кончилось, и он проревел в трубку: «Да пошла ты!» И, убрав трубку от уха, снова набрал телефонный номер. «Васильич, это я, Роберт. У нас срочное ЧП в фирме. Немедленно бери тачку и подъезжай к скверику на улице Вознесенского. Потом объясню. Я тебя здесь жду. Это приказ, слышишь? Срочно!» Бабкин отключил сотовый и тяжело вздохнул. Неожиданно он обратил внимание, что недалеко от него стоит подросток лет 15, держащий в руках поводок от собачьего ошейника. Собака давно уже исчезла из виду среди кустов скверика. А подросток все стоял, широко раскрыв рот, и глядел на Роберта Моисеевича. Нервная система Бабкина дала окончательный сбой. Он, что есть силы, заорал: «Пошел вон, козел!» И что есть силы, запустил в подростка сотовым телефоном.